Адель Алексеева. Шесть портретов на фоне времени. Москва. Ассоциация «Московский международный клуб издателей». Издатель. 1995 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Издание посвящается 850-летию Москвы. Шереметьевы, 300 лет. Как в бурю листья на деревьях повертываются изнанкой, так смутные времена в народной жизни, ломая фасады, обнаруживают задворки, и при виде их люди, привыкшие замечать лицевую сторону жизни, невольно задумываются и начинают думать, что они доселе видели далеко не все. Это и есть начало политического размышления. Ключевский. Как-то Ирина Владимировна Шереметьева, жена Василия Палча, последнего графа по фельдмаршаловой линии, поведала мне о предании, жившем в веках, которое, в свою очередь, рассказал ей муж. По этому преданию некогда у одной необычайной женщины родилось 11 сыновей, и каждый из них стал основателем одного из древнейших русских родов. Был ли то высший знак тайных сил, или определилось то рождение особым расположением небесных светил, неизвестно. Но одним из тех братьев и был предок Шереметьевых. Некий Андрей получил прозвище Шеремет, что в переводе с турецкого означает «проворный, живой». Русская история, летописи изобилуют упоминаниями о Шереметьевых. Среди них много государственных и военных деятелей. Историк Устрялов называл Шереметьевых мужами войны и совета. В 15-16 веках Шереметьевы имели более всех боярских шапок в Думе. Когда решался вопрос о том, кого после смуты 1612 года избрать на русский престол, главное слово сказали Шереметьевы и Голицыны. Один писал другому, что, мол, Михаил Романов молод, нрав имеет хороший и будет нам поваден. При Петре I Борис Петрович Шереметьев получил титул первого русского фельдмаршала и первого графа, достиг высших почестей. Но странно, именно после фельдмаршала Шереметьевы начинают отходить от больших государственных дел и служат иным богам. Прежде всего, культуре. Ни в чьих имениях не создано столько музеев, сколько в шереметьевских. Вспомним. Кусково, обширный парк, архитектурный ансамбль, в котором дивно соединились разные страны и стили. Останкино, почти версальское убранство, но на русский лад. Игра пространств и украшений, малиновых и голубых тонов, театр невиданного совершенства. Фонтанный дворец в Петербурге, близ Аничкова моста. Белые зеркальные залы, торжественные гостиные, наполненные таинственными историями. Здесь работал Кипренский, здесь витали музы. Астафьево – классический образец русской усадебной архитектуры, родовое имение Вяземских, где Карамзин писал свою историю государства российского. Петр Вяземский сочинял стихи, а Сергей Дмитриевич Шереметьев, став последним его владельцем, открыл музей. Воронова – еще одна жемчужина Подмосковья, полная красот и волнующих легенд. Имение, подаренное Сергеем Дмитриевичем Шереметьевым дочери Анне в качестве приданого. Наконец, Голубой дворец в Москве на Садово-Спасской, в котором красота, искусство соединились с милосердием. В странноприимном доме находили приют больные, старые, увечные, а во время войны 1812 года и 1941-45 годов ранены. Все эти прекрасные дворцы, усадьбы, здания, украшенные многими скульптурами, картинами, мраморами и рельефами, сооружены в короткий исторический период, за какие-нибудь 40-50 лет. Его можно уподобить Петровскому взлету в науках, либо Пушкинскому в литературе. И все они создавались, строились, перестраивались помыслами, трудами и знаниями графов Шереметьевых. История, память, как дым, идущий от огня прошлой жизни, она трепетала, горела там в веках и десятилетиях, а мы пытаемся уловить отблески этого огня сквозь завесу, сквозь то плотной до неузнаваемости, то прозрачный дым. История расточительна. Она погребает документы, записки, письма, оставляя нам лишь знаки былого. И все же время порой вырывает из безвестности некоторые судьбы, давая возможность заглянуть в лица сквозь дым истории, понять наши корни, истоки и наш сегодняшний день тоже. К счастью, в семьях старинных родовитых фамилий, самим рождением поставленных в эпицентр исторических событий, сохранялись письма, записки, подлинные свидетельства времени. Архив Шереметьевых занимает тысячи и тысячи страниц. Они хранятся в архиве древних актов, в других архивах. История этого рода до XVIII века подробно описана в шеститомном издании Барсукова. Она охватывает период до фельдмаршала Бориса Петровича. Мы в этой книге отдаем дань тем, кто жил с начала XVIII и до наших дней, Борису Петровичу и его прямым потомкам. К тому, что написано в повести о его дочери Наталье, следует добавить еще то, что ее своеручные записки – замечательный образец женской прозы XVIII века. Что касается ее брата Петра Борисовича, о котором, мы надеемся, у читателя уже возникло представление, то он стал одним из наиболее ярких и своенравных вельмож елизаветинской поры. Сын его, Николай Петрович, не только создатель Останкинского дворца, но и, можно сказать, режиссер и дирижер музыкального театра. Это он решился пренебречь законами высшего сословия и жениться на актрисе своего театра, Прасковье Жемчуговой. Он же возвел ей памятник, странноприимный дом на Сухаревке в Москве. Любопытный человеческий тип представляет их сын Дмитрий, в котором причудливо соединились черты разных сословий. Музыкант, крупнейший меценат, любитель живописи, опекавший композиторов и живописцев. Особое внимание мы уделим сыну Дмитрия Николаевича, внуку Прасковьи Ивановны Сергею Дмитриевичу Шереметьеву, который скончался в 1918 году. Еще живы его родственники, потомки, знавшие и наблюдавшие его. На фотографии, помещенной в книге, вы видите семерых детей Сергея Дмитриевича, выстроившихся в ряд. Образ жены его, урожденной Вяземской, донесли до нас ее родные, дети, внуки и племянники. Без их живого рассказа, без милых семейных подробностей не могли бы возникнуть рассказы о судьбах графских отпрысков в XX веке. Павел Сергеевич Шереметьев не покинул родину. Решил до конца нести здесь свой крест, чтобы сохранить реликвии, архивы, письма, чтобы не остались без родственного внимания Кускова, Останкина, Астафьева. Он был носителем той истории, которую хотели забыть. Наконец, последний представитель графов Шереметьевых по мужской линии, несчастный Василий Палч. На отпевании его мне пришлось присутствовать в августе 1989 года. Человек подобен воде, а время сосуду, форму которого принимает человек. Оно неизбежно подчиняет себе человека, а власть государства усугубляет это подчинение. Под колесами государственной колесницы иные гибнут, другие пытаются приспособиться, а лучшие смягчают неизбежную власть. Безусловно, род Шереметьевых, отличавшийся не показной, а истинной религиозностью, добротой, благотворительностью, сыграл тут немалую роль. Каждый из прямых наследников фельдмаршала обладал собственным характером, нравом, и на каждого время наложило свой отпечаток. Это-то и интересно проследить в нашем повествовании.